После этого, не прикоснувшись к Саре, даже не взглянув на нее, он официально, как со случайно встретившимися на вечеринке знакомыми, попрощался с Кейт и Делглишем и вышел, закрыв за собой дверь. Девушка изо всех сил старалась держать себя в руках, но в конце концов разрыдалась. Кейт встала, вышла через дальнюю дверь, и после, как показалось Делглишу, более долгого, чем требовалось, отсутствие вернулось со стаканом воды. Присев рядом с Сарой, протянула его ей. Девушка жадно выпила воду. — Спасибо, — поблагодарила она. — Я веду себя глупо. Это просто потому, что все еще не могу поверить, что он умер, и я больше никогда его не увижу. Наверное, в глубине души я всегда надеялась, когда-нибудь, как-нибудь между нами все наладится. Мне казалось, что у нас впереди куча времени, а теперь все они ушли. Мама, папа, дядя, Хьюго. О, Господи, какая безнадежность! Ему хотелось бы спросить у нее кое-что еще, но он счел, что сейчас не время. Они подождали, пока Сара успокоится, и прежде чем уйти, спросили, уверена ли она, что с ней все хорошо. Делглиша неприятно кольнула неискренность собственного вопроса, его официальное лицемерие. Ей было настолько хорошо, насколько вообще могло быть в их присутствии. Когда они отъехали от дома, Кейт, немного помолчав, сказала, «У нее электрическая кухня, сэр. Там, правда, есть одна упаковка спичек Брайант и Мэй из четырех коробков, но это все. И это еще ни о чем не свидетельствует. Они могли купить один коробок и потом выбросить его». «Значит, она пошла за водой, проявив искреннее сочувствие, заботу», — подумал Делглиш. Но мысль ее все равно работала в направлении поиска улик. А кое-кто из моих коллег еще утверждает, что женщины более сентиментальны, чем мужчины. Мы не должны возлагать чрезмерных надежд на единственный спичечный коробок. Нет ничего проще, чем раздобыть спички, и их труднее всего идентифицировать. Есть... «Еще кое-что, сэр. Я заглянула в мусорную корзину и нашла там картонную коробку из-под грибного пирога от Маркса и Спенсера. Они действительно ели пирог, но на упаковке стоит срок годности, закончившийся за 2 дня до вторника. Он не мог купить этот пирог во вторник. С каких это пор Маркс и Спенсер торгуют просроченной едой? Я не знала, следовало ли взять коробку. Мы пока не имеем права изымать что бы то ни было в этой квартире. Еще рано. А что касается коробки, то можно сказать, что это свидетельство скорее в их пользу. Если бы они планировали преступление, думаю, Гаррет купил бы еду во вторник утром и позаботился о том, чтобы кассирша его запомнила. И еще одно. Они представили алиби на всю ночь, а это означает, что им, вероятнее всего, неизвестно время, когда произошло убийство. Но разве Гаррет не слишком умен, чтобы попасть в эту ловушку? Он, конечно, не стал бы привязывать свое алиби точно к 8 часам вечера. Но то, что он слишком уж щедро обеспечил его с 6 вечера до 9 утра, позволяет предположить, что он играет наверняка с запасом. И это алиби, как и все другие, будет не так просто опровергнуть. Они с Кейт, разумеется, изучили всю имеющуюся информацию перед этой встречей, как делали всегда, и знали, что Гаррет жил в Блумсбери, один, в квартире с одной спальней, в большом безликом доме без привратника. Если бы он утверждал, что провел ночь в другом месте, было бы трудно найти человека, который смог бы доказать обратное. Как и все в этом деле, кого они уже успели допросить, Сара Бероун имела любовника и представила алиби. Оно могло казаться не слишком убедительным, но Делглиш был достаточно высокого мнения об уме Гарода, чтобы предположить, что его алиби будет легко опровергнуть. И уж во всяком случае, не на основании штампа, а сроки годности грибного пирога. Едва Делглиш успел вернуться в ярд и войти в свой кабинет, как появился Массингем. Он всегда гордился способностью сдерживать собственные эмоции. Вот и сейчас его голос звучал нарочито, беспристрастно. «Только что звонили из полицейского участка на Хар-Роуд, сэр. У них интересная информация. Минут 10 назад к ним в участок явилась молодая пара, парень 21 года и его девушка. Во вторник вечером они шли по тропинке, которая идет вдоль канала. Любовное свидание, надо полагать. Мимо церкви они проходили как раз незадолго до 7 и видели припаркованный у южного входа большой черный ровер. Номер они запомнили? Ну уж вы многого хотите, сэр. Они даже насчет марки не совсем уверены, но время называют точно. Девушку ждали дома к 7:30. И как раз перед тем, как сойти с тропинки, они посмотрели на часы. И еще. Парень Мелвин Джонс уверяет, что номер машины относился к категории А. В участке считают, что он говорит правду. Бедняга кажется совсем пришибленным, но он не похож на психа, ищущего публичной известности. В участке пару попросили задержаться до моего прибытия. Любой, приехавший в церковь, оставил бы машину на специально отведенной стоянке. Но местные жители предпочитают парковать свои автомобили там, где они могут за ними следить. И это не такое место, где рядом есть театр или модные рестораны. Бьюсь об заклад. Существует только один черный ровер, который мог быть припаркован возле самой церкви. Это преждевременный вывод, Джон. Были сумерки. Молодые люди спешили. Ведь они даже не уверены, что это был действительно ровер. Вы меня обескураживаете, сэр. Поеду-ка я лучше туда. При моем везении наверняка обнаружу, что это был катафалк местного похоронного бюро.